тебя. Живу и я под солнцем для тебя. Лишь для тебя. Живу и я под солнцем для тебя. Поляны для тебя.